День шестой. 20 сентября 2054 года. Понедельник. 1. Лампочки горели редко, тусклым желтым светом. Гул маленьких стальных колес грузовой тележки отражался от стен и улетал вглубь тоннеля. Поначалу Егор пытался считать повороты, но быстро сбился. Коридоры становились все запущеннее. С труб под потолком то тут, то там свисали серые неопрятные клочья. На облупившихся стенах потеки и черные пятна плесени. Егерь остановился перед стальной, толстенной даже на вид дверью. Ни ручки, ни замочной скважины. Вместо них короткая ось, заканчивающаяся четырехгранником. Яков Израилевич взял с тележки массивное спицевое колесо и вместе с Егором зафиксировал его на оси. Древний механизм проржавел и не поддавался. Пришлось вогнать между спицами лом, и после нескольких рывков колесо, наконец, дрогнуло. «А ну, навались!» – воодушевился Завлаб. Пронзительно заскрежетало железо. Между дверью и косяком возникла узкая темная полоска. «Пошла!» — крикнул Егор. «И вместе!» Дверь медленно с пронзительным скрежетом распахнулась. «Тележка пройдет?» — зажужжала динамика фонарика. По стене запрыгало пятно света. «Вроде должна». «Фух, ну, наконец-то!» Шапира сел на край тележки и вытер пот. «Умаялся я что-то, братцы!» «Засиделся-то Яшенька в кабинете», — участливо заметил егерь. «Тебе бы хоть иногда разминаться». «Где?» «За пределы газе мне хода нет, а изнурять себя на тренажерах не могу. За неимением свободного времени. Вот и закисаю помаленьку». Из-за приоткрытой двери, Шапира назвал ее гермозадвижкой, тянуло с тылой сыростью. Воображение Егора услужливо дорисовало мрачное подземелье, где по углам таятся похожие на актинии создания с пучками шевелящихся щупалец, а склизлые стены покрыты слоем светящейся лиловой слизи. Завлаб чихнул раз, другой, и стал ожесточенно тереть глаза. «Эла?» — участливо осведомился егерь. «Она, проклятущая! Зайти не успел, а уже! А ты говоришь, разминаться!» «В тоннеле полно спор плесневых грибков. Вот ты реагируешь. Ты мне еще про грибки расскажи!» — проворчал миколог и тяжело поднялся с тележки. «Вы пока снаряжайтесь, а я подожду на развилке. Сил больше нет терпеть». Он извлек из-под брезента скатанный в валик костюм химзащиты. Напарник уже возился, натягивая длинные до груди резиновые штаны с массивными черными бахилами. «Противогазы не забудьте!» — крикнул издали Шапира. «И с баллонами! С баллонами осторожнее!» «Советчик!» — буркнул егерь. «Ну-ка, студент, подсоби». Он надел на спину раму с тремя металлическими баллонами, соединенными трубкой. Подождал, пока напарник подгонит наплечные лямки, и развернул длинный брезентовый сверток. Внутри оказалось нечто, смахивающее на ручной пулемет, с сошками, рамочным прикладом и пистолетной рукоятью, позади которой из казенника торчал патрубок с резьбой. Кончик ствола венчал набалдашник из трех цилиндров с выхлопными отверстиями. «Вот, смотри, студент!» «Легкий пехотный огнемет ЛПО-50. Простой, надежный, как табурет. Принят на вооружение в 1950-м». «Так ему уже 100 лет?» – изумился Егор. «Ничего себе антиквариат! Где такой нашли? В подвалах?» «Эй, Яша!» – крикнул Бич. «Тут юноша интересуется. Где ты спер огнемет?» «На химфаке! Учебное пособие!» – донеслось из тоннеля. «Ачхи! Простите!» «Раньше студенты обучались на военной кафедре, с тех пор и остался. Мы его перебрали, почистили, опробовали. Ничего, плюется метров на 30, только запасных баллонов мало, всего 3 комплекта». «А огнесмесь откуда? Нефтепродукты в лесу за сутки превращаются в кисель». «Тоже химики помогли. Набодяжили какую-то пакость из спирта, растительных масел и желатина». Егерь накрутил на патрубок толстый армированный шланг и присоединил к казеннику разъем электрического кабеля. «Ну вот, агрегат готов к бою. Система пороховая, с 2 пиропатронами. Один создает давление для выброса, второй поджигает струю. Сами патроны срабатывают от электрозапала». «Слышь, Израилич!» — крикнул он в темноту. Запасные батареи не забыл? А то разрядится, и будем иметь бледный вид и макаронную походку». «Три штуки!» — прилетело в ответ. «На тележке! В железном ящике!» Егерь пошарил под брезентом. «Верно, здесь. Так вот, студент, у ЛПО-50 есть особенность. Одним выстрелом опорожняется весь баллон, так что у нас ровно 12 выстрелов». И он ткнул стволом сложенные на тележке баллоны. «Да ты присядь, расслабься, а то вон весь вспотел». Действительно, Егор обливался потом в своем УЗК. «Я еще не студент, только со второго семестра буду учиться». «Да пофиг. Слушай, не перебивай. Я пойду первым, ты за мной, покатишь тележку. Как подам сигнал, помогаешь менять баллоны. Усвоил?» Молодой человек кивнул. «Карабин держи под рукой, но без команды не стреляй. И оглядываться не забывай. В тоннелях крупные твари вроде не водятся, но мало ли что». Егерь поправил висящую на груди противогазную маску и пощелкал предохранителем огнемета. «Ладно, студент, пора. Сделаем ручкой твоему шефу и вперед». «К чему такие сложности? Подвалы, запор, огнемет. Мало ли из газе выходов. По Ломоносовскому проспекту есть удобная тропа до самого Ленинского, Гоша говорил». «Положим, я эту тропу знаю не хуже его», — отозвался, не оборачиваясь, Бич. Он шагал впереди тележки, и Егор развлекался тем, что рассматривал облупившуюся краску на баллонах. «И дело тут не в удобстве. Надо свалить по-тихому. А если идти поверху, клык на холодец, какая-нибудь сволота заметит и стуканет». «Кому?» «Да есть такие любопытствующие». «А под землей нас хрена лысого выследишь. Подвалы газе — настоящий лабиринт. В этот тоннель, может, лет 10 никто не совался. Здесь действительно опасно. А то как же? Думаешь, я огнемет таскаю для посмотреть? Монстры, мутанты?» «Почти». Егерь язвительно хохотнул. «Крысы и плотоядный гнус. Вроде того, что был на Воробьевых горах». Шапиро успел рассказать ему об истории с черным роем. «Хуже. Плотоядный гнус — мелкие, с маковое зернышко мошки. Облепляют с ног до головы и жрут кожу. За четверть часа на живом человеке ни клочка не остается. Гольное мясо. Спасения от него нет. В любую щель пролезут, только выжигать. Правда, если гнуса немного, можно отогнать факелами. Спасибо, Яше, позаботился». И кивнул на тележку, где рядом с баллонами лежали 20-литровая зеленая канистра и связка палок, обмотанных ветошью. «А крысы? Вы говорили, они тоже опасны?» «Выкать Яше будешь, в универе. А мы с тобой напарники, так что давай на ты. Лады? Лады? Так что с крысами? Они опасны?» «Если стая набросится, главное устоять на ногах, иначе навалятся все скопом и сожрут. Так что держи ухо востро, студент». Расставшись за влабом, путники спустились по лестнице вниз, с трудом волоча тележку с грузом, и пошли по длинному прямому коридору. По прикидкам Егора, они должны были уже выйти за пределы университетского кампуса. Колесики монотонно визжали по бетону вдоль узких канавок с утопленными в них рельсами. Егерь объяснил, что это подземная узкоколейка, по которой когда-то курсировала дрезина-мотовоз. Тоннель вывел в низкий круглый зал. Света здесь не было, и тусклый луч фонаря вырвал из темноты очертания широких гермоворот. Рельсы узкоколейки уходили прямо под створки. На тронутом ржавчиной металле угадывался контур больших, половину человеческого роста, целых буквы «Д» и «шестерки». «Вот, студент, можешь почтительно содрогнуться. Перед тобой главная тайна московских подземелий. Линия Д6, известная обывателю как метро-2». «Значит, оно все-таки существует?» Еще школьником Егор прочел в сети фантастический роман о московском метро, превращенном в противоатомное убежище. В романе мелькало упоминание о секретных правительственных ветках. А как иначе обитатели Кремля попадали бы туда из замкад? Как жрачку бы им таскали, шматье, боеприпасы? ЛА действует под землей слабее, чем наверху. Вон Яша только чихал, а ведь у него тяжелая форма. Гоша, кажется, говорил, что метро затоплено. Да, насосы осушения после зеленого прилива встали, но у линии Д6 своя система, автономная. Электроэнергию она получает из замкад. Егор постучал по металлу. Сначала костяшками пальцев, потом прикладом. Звук получился глухой, что говорило о немалой толщине створок. «И как же мы теперь?» «Ни рукояток запоров, Ни оси под штурвальное колесо на воротах не было. Видимо, они отпирались с другой стороны. А нам туда и не надо. Линия Д6 патрулируется. Если встретят чужака, пристрелят без второго слова. Где-то тут была дверь, обычная, железная. Она-то нам и нужна. За ней начинаются по-настоящему опасные места. Так что дальше пойдем в противогазах. ЛПО-50 с ревом выбросил пылающую струю. Впереди бушевал огненный ад, и на его фоне фигура бича вырисовывалась угольно-черным антрацитным силуэтом. Огнесмесь выгорала не сразу. Химики на славу поколдовали с загустителями, и двигаться дальше можно будет, лишь когда погаснут языки пламени на стенах и полу. Бич подал знак. Егор навалился на рукоятки тележки. Катить было мучительно трудно. Колеса то и дело вязли в сплошном ковре из обугленных крысиных тушек. Матерясь в рубчатый шланг противогаза, он наклонился, чтобы убрать застрявший под колесом трупик, испуганно дернул руку. Из мрака метнулись новые крысы. Десятки, сотни. Снова заревел огнемет. Но грызуны все шли волной по спинам товарок. У многих дымилась подпаленная огненными каплями шкурка. Егор вжался в стену, пропуская серый пищащий поток. Краем сознания он заметил, что крысы не нападают, тычутся с разбегу в ноги, перепрыгивают через препятствие, прошмыгивают и текут в темноту позади. Сердце неистово отбивало секунды. Наконец крыс стало меньше, и вот уже только отдельные серые молнии мелькают в круге света от аккумуляторного фонаря. Огонь впереди, наконец, погас. Бич сдвинул маску на лоб и что-то каркнул. Лицо у него было черное, в густом слое копоти с грязными дорожками от струек пота. Егор поспешно сдернул капюшон УЗК, стянул противогаз и чуть не задохнулся от густого смрада горелой плоти. «Что это с ними, а?» «А черт их знает! Испугались чего-то! Такое в подземельях бывает! Не всегда и поймешь, в чем дело! Да ты не стой столбом, студент, помогай! Я лаборант, а не студент! Да хоть профессор, держи!» Егор принял ранец с использованными баллонами. «Порядок следования меняется. Я качу тележку, ты идешь впереди. На крыс внимания не обращай. Им, похоже, сейчас не до нас. Дохлых отбрасывай к стенам. Расчищать дорогу, чтобы можно было проехать». Егор прикрутил шланги к новым баллонам и взялся за лямки. Бич отрицательно покачал головой. «Незачем. Я прямо с тележки работать буду. Так и менять подручнее. Но чего застыл? Шагай уже. Батареи вот-вот сдохнут». Взмах древком рогатины пальмы. Обугленные тушки отлетают к правой стене. Пинок резиновым башмаком — к левой. Ноги давно сделались ватными. В ушах стоит низкий гул. Легкие с трудом втягивают спертый воздух сквозь забитый копотью фильтр. Но менять некогда. Если верить егерю, до конца тоннеля не больше 200 шагов. В глазах густо мельтешат черные точки. По всему телу дикий зуд. Жжет, колет, будто раскаленными иголками. ЛА, наконец, дотянулась. Сзади раздался возглас, едва слышный сквозь прорезиненную ткань капюшона. Егор обернулся. Напарник присел на корточки, рассматривая трупик крысы. Тушка не опалена, не обуглена, а как бы освежована. Шкурка снята клочьями, словно ее обгрызали или вытравливали кислотой. Бич зашарил лучом фонаря по потолку. На высоте 3,5 метров по бетону ползали темные кляксы. Разделялись, сливались, набухали колышущимися волдырями. В луче света плясала какая-то мелочь, вроде комариков, толкующейся возле лампы. Бич с невнятным возгласом отпрянул к тележке и вскинул огнемет. Самая большая клякса вытянулась вниз, набухла и вдруг лопнула клубящимся облаком, но пламя уже пожирало ее. Егерь водил бронспойтом, выжигая потолок. Струя иссякла, секундной паузы хлопнул пиропатрон — и новая порция жидкого ада полетела в глубину тоннеля, в мгновение ока сожрав воздух, наполненный мириадами черных точек. Еще один выстрел, огонь плещет на бетон. Егор, сбивая пальцы, скручивает с использованных баллонов горловину шланга. Третий комплект, последний. Он бежал по коридору в темноту, катя перед собой громыхающую тележку, и думал только о том, чтобы не попасть колесом в углубление с рельсом. Зуд и болезненные уколы сводили с ума, но никак нельзя оторвать руки, почесаться сквозь проклятого ЗК. Тележка едва не врезалась с разгона в стальную дверь с запорами по углам. Позади утробно рычал огнемет. Егор кинулся к двери, повис на рычагах, но те не желали поддаваться. Он схватил с тележки карабин, врезал прикладом. Рычаг чуть сдвинулся и после четвертого удара провернулся до упора. Снова рев пламени за спиной. «Все! Больше нет!» — проорал Бич, водя перед собой струей огня. «Скорей, студент! Не спи!» Егор, потеряв голову, колотил по второму рычагу. Треск, шейка приклада переломилась, но и металл поддался отчаянному натиску. «Ломом, мать твою, за ногу! Ломом его!» Сергей отбросил изуродованный карабин, выдернул из-под брезента тяжелую железяку. Егерь уже поливал факелы из канистры. Размахнулся, зашвырнул порожнюю емкость в коридор, туда, где плясали коптящиеся язычки. Пламя вспыхнуло с новой силой. «Слушай сюда, студент, у нас минут пять, потом огонь в тоннеле погаснет. Факелами я удержу это дерьмо еще немного, и все, карачун. Так что крути, открывай, бекицер!» Егор не слушал. Рыча от натуги, он пытался отжать четвертый, намертво заклиненный рычаг. Скрежет, лом в руках дрогнул. «Пошло!» Медленно, убийственно медленно запор провернулся. Заржавленный ригель больным зубом пополз из гнезда. Егор толкнул дверь, та не поддавалась. Тогда он принялся колотить в створку ломом. Раз, другой, третий и бил, пока после очередного удара дверь не распахнулась во всю ширину. Вдвоем они перетащили через высокий порожек тележку и навалились с обратной стороны, нашаривая рычаги запоров. Комната была уставлена вдоль стен железными шкафчиками и низкими скамейками. Все, мебель, пол, стены покрывал толстый слой мха. Круглое отверстие в потолке вело на поверхность, если судить по свисающим плетям пожарной лозы, густо усеянным большими, с дыню размером водянистыми наростами. «Сидим, не сиди. Надо скорее обработать раны». «Раны?» Егор непонимающе уставился на напарника. «У меня только УЗК порван. Ты что, совсем дурак? Мы влетели в тучу плотоядного гнуса. А его завязочками-пуговичками не задержишь». «Так вот откуда зуд и жжение. И никакая это не ла. Проклятые мошки забрались под одежду и грызут кожу, как у тех освежеванных крыс». Егора передернуло от омерзения. Он отшвырнул резиновые перчатки и, путаясь в рукавах, потащил через голову накидку. «Давай, раздевайся!» – торопил Бич. «Пожарная лоза тут есть. Отмоемся!» Это было наслаждение. Освежить горящую кожу прохладной водой. Смыть жирную копоть, пот, воняющий страхом и смертельной усталостью. Бич запалил извлеченную из рюкзака масляную лампу, и при ее свете Егор разглядел крошечные красные точки, обильно усеявшие грудь, плечи и руки. «На спине то же самое. А у шея только чесать не вздумай, занесешь грязь. У меня в рюкзаке бальзам. Сейчас намажем друг друга и подождем полчасика, пока впитается. А тряпки свои выброси, клык на холодец. В них полно мошек». Он стряхнул рубаху, и из складок посыпались черные крошки. Егора снова передернуло. Он вспомнил, как лишак Гоша вытряхивал из энцефалитки споры жгучего дождевика. Мазь принесла несказанное облегчение. Жжение и зуд отпустили, от свежего мятно-травяного запаха сразу прояснились мысли. А теперь микстура доброго доктора Бича. Из горлышка кожаной баклажки пахло сушеными грибами. Егор глотнул, по вкусу та же грибовуха, только послабее, градусов 40. «Ну вот, еще четверть часика, студент, и будешь иметь товарный вид». «Да не студент я, а лаборант», — отозвался Егор. «Сколько можно говорить? В университете хоть академик, а в лесу в рейде ты студент, а я бич, уяснил?» Егор пожал плечами. Спорить не хотелось. Ноги сделались ватными, по телу расплывалась теплая истома. «Карабин, жаль, пропал. Вислогуз, скарит хахский, на дерьмо и зайдет. Он меня за паршивый штык-нож чуть заживо не сожрал, а тут цельная единица огнепальной сброи». Выдавая перед выходом казенное майно, кладовщик произнес прочувствованную речь, особо упирая на ответственность за утрату оружия. «Забей», — посоветовал егерь. «Если вернемся с тем, зачем нас послали, Яша его заставит тебе ноги мыть и воду пить. А если не вернемся, тогда тебе от этого будет до одного места. Мертвы бджолы нагудуть, как сказал бы твой приятель Вислогуз». Он отстегнул от ермака чехол с двустволкой. «Вот, пользуйся пока. Доберемся до моей норы, я тебе что-нибудь подберу. «А где эта твоя нора? Не бежи вперед паровоза!» Он пнул ногой огнемет. Тот лежал на полу, там, куда егерь бросил его, избавляясь от амуниции. «Тяжелый. Слушай, неохота переть эту хреновину наверх. Может, здесь приныкаем? Походу, никто в эту дуру давненько не заглядывал. Видишь, мох не потревожен. Вернемся из рейда, заберем. А шланг я откручу и возьму с собой. Без него это голимая железяка». Через полчаса, сменив одежду, они засунули огнемет с пустыми баллонами в один из шкафчиков, навьючили на себя рюкзаки и полезли по расшатанным скобам наверх, навстречу льющемуся из шахты неяркому солнечному свету. Три. Первое. Найди Леху Кочегара. Передай, что я буду ждать его на площади Гагарина завтра, начиная с 9 утра. Решил прокатиться по МЦК? Яська сидела на поваленной сосне рядом с егерем. Руки сложены на коленках, словно у примерной школьницы. Пышный хвост перекинут через плечо так, чтобы кончик щекотал собеседнику ухо. Слышала, у путейцев снова какие-то терки в лосинке. Мне-то что? Белки держат нейтралитет, а вот ты бы постерегся. Она появилась несколько минут назад. Егор, не желая мешать беседе, отошел в сторону и теперь скучал, рассматривая окрестности. Вентиляционный киоск воткнулся между двумя полуразрушенными восьмиэтажками. Одной стороной двор выходил на узкую улочку, за которой за вымахавшими на высоту 9-этажного дома липами проглядывали развалины московского цирка. Громадный раскидистый граб проломил его посередине и теперь торчал из огрызков ребристого купола, словно чудовищный бонсай из футуристического горшка. «Когда их не было, терок-то», — пожал плечами егерь. «Твои родичи не могут снести, что по их парку катаются всякие смердящие железяки. Мне-то их разборки по боку, я только пассажир». «Ну, дело твое. Второе?» «Что второе?» «Ну, раз было первое...» «А, да. Потом слетай на кордон, к Вахе. Пусть его сынок дней через 5 подваливает к Филевской общине. Я его там найду. Если задержусь, пусть ждет. Буду по-любому». «В Крылатские холмы пойдешь на Слонопотамов?» «То-то болтают, что бич завел себе какую-то жуткую пушку». «Что, в самом деле так и говорят?» «А то!» — жизнерадостно подтвердила Яська. «Мне сегодня уже 3 передали». Дядя Рубик клык на холодец. «В следующий раз потребую внести в договор пункт о коммерческой тайне». «Не поможет. Чтобы кубик Рубик да не похвастался сделкой, половина леса уже обсуждает, как ты умыкнул Малевича из Третьяковки». Белка была права. За владельцем старье берем водился такой грешок, что, впрочем, не мешало ему возглавлять список лучших посредников речвокзала, да и всего леса. «Ну и третье. Дня через 2-3 тебя вызовет Шапира». «Университетский, что ли? Грибник?» «Да. Он передаст для меня срочное послание. И лучше, если ты будешь поблизости. Мне край, как надо получить его поскорее». Белка хитро сощурилась. «Так ты меня на несколько дней нанимаешь?» «А что?» «А то, что у меня заказы. Мое время, если хочешь знать, дорого стоит». «Сочтемся». «Ладно. Что с тобой поделаешь? Куда нести-то?» «К Щукинской через полосица. Точнее, пока не скажу». Яська уважительно присвистнула. «Умеешь ты задачки ставить». «И еще. Хорошо, чтобы и дальше говорили, мол, завел бич слоновье ружье и двинул в Крылатские холмы стрелять слонопотамов». «Сделаю, не проблема. Послание напишешь или так, на словах?» «На словах. Запомнишь?» Белка возмущенно фыркнула. «Не дурнее некоторых, но это обойдется тебе в лишние 10 желудей». «Это с какого перепугу?» «С такого, что я напрягаю свою драгоценную память». Девушка смешно наморщила носик. «Только для тебя, между прочим, цени». «Ценю, ценю, не переживай. Кочегар, кажется, на 3 вокзалах сейчас». «Без советов обойдусь». Яська независимо вздернула острый подбородок. «Кто тут почтовая белка, ты или я? И вообще, заболталась тут я с вами. Пока. Студент, не кашляй». Егор торопливо вскочил. «До свидания. Было очень приятно Рыжий хвост уже мелькал на фасаде 5-этажки. Яська стремительно взлетела до 6-го этажа, схватилась за жгут проволочного вьюна, перелетела на тополь, 3 великолепными прыжками пересекла улицу Коперника и скрылась в ветвях на другой стороне. Егор проводил ее взглядом. «И быстро она доберется. Если ничего не помешает, 3-3.5 часа. Могла бы раньше, но белки отчего-то не любят соваться в центр, предпочитают обходить его по большой дуге». «Кто они вообще такие, белки?» «Белки-то? Егерь взглянул на часы. «Еще полчасика посидеть можно. Давай-ка костерок разведем. Чайку согреем. Заодно и расскажу». Вода в котелке вскипела крупными бульбами, выплескиваясь шипением на угли. Егерь достал из рюкзака жестяную коробочку. «Сам смешиваю», — похвастал он. «Душица, сушеные листья малины, кипрея и травка какая-то. Название не знаю. У тетки одной из дружбинской коммуны беру. Это возле речвокзала. У Добрынинского кордона беру. Только заваривать надо по-особому. Вот так». Он отсыпал заварки в ладонь и, коротко размахнувшись, силой швырнул в кипяток. Выудил из костра головню и, прежде чем Егор успел возразить, опустил в котелок. Зашипело, повалил душистый пар. «В тайге приучился. Еще в той, прошлой жизни», — объяснил Бич. «Я ведь учился на геологическом, 3 сезона полевой практики. А насчет головни не волнуйся, она после огня стерильная». Егор осторожно отхлебнул из поданной кружки. Привкус у чая был необычный, но приятный. «Так вот о белках». Егерь плеснул себе чая и присел перед костром на корточки. «Ты что-нибудь слышал об аватарках?» «Пару раз. Почему-то никто не хотел о них говорить. Мне показалось, что это какая-то запретная тема». «Запретная?» — Егерь невесело усмехнулся. «Ни хрена в ней нет запретного. Просто многие боятся аватарок. Когда люди освоились в лесу, они довольно быстро узнали насчет полезных свойств всякой растительности — грибов там, корешков, травок и прочего — и приспособились делать из них всякие снадобья. Да ты и сам, наверное, знаешь». Егор кивнул. «Прорыв в фармакологии, медицине и других биологических науках, случившийся за последние годы, произошел благодаря изучению флоры и фауны московского леса. И потекли из замка от лекарства и всякие биоактивные добавки. Ну и дурь, куда же без нее. Травка, веселящий порошок, афродизиаки. Поначалу это мало кого волновало, поскольку разрушительного действия на организм, как обычные наркотики, они не оказывали. Но потом выяснилось, что у какого-то процента принимающих эти снадобья развивается странное заболевание. Сначала человек зеленеет, в буквальном смысле, кожа становится зеленой. Потом потихоньку едет крыша, перестает узнавать привычные предметы, знакомых, вообще теряет связь с окружающей действительностью. Поведение становится непредсказуемым, движения судорожными, дерганными, чисто зомби. А малое время спустя начинается рак. Метастазы по всему телу и через месяц-другой кранты. Единственный вариант – переселять заболевших к самой границе леса. Там рост метастаз замедляется, а то и вовсе прекращается. Для таких больных по линии МКАД построили несколько спецсанаториев и держат их там, как в концлагере. Врачи, конечно, ищут средства против болезни, но это пока все пустые хлопоты и перевод казенных средств. «А белки-то здесь при чем?» – удивился Егор. «Яська, конечно, зеленокожая, но проблем с психикой или судорожных движений я у нее что-то не заметил. Слушай меня ушами. Медицина, как я уже говорил, оказалась бессильна. Но вскоре выяснилось, что если отправить больного зеленого проказой в лес, то недуг проходит сам собой. Не бесследно, ясное дело». Кожа остается зеленой, лица вытягиваются, заостряются, меняется форма глаз, ушей, зато голова встает на место. Ну, почти. Но если заболевшие в лесу выздоравливают, почему бы их всех сюда не переселить? «Вопрос на миллион», – пожал плечами егерь. «Власти и официальная медицина держат их в заперти, пока не отыщется способ лечения. А вот разные доброхоты устраивают пациентам спецсанатории в побеге и переправляют их в лес. Или сами находят заболевших, прежде чем до них успевают добраться медики. Вокруг этого возникло целое движение. Его активисты из числа отмороженных мечтают подцепить зеленую проказу и перебраться сюда. На больных-то ЛА не действует. Подсаживаются на лесную дурь, делают себе переливание крови, даже трахаются с заболевшими». Егор усмехнулся, вспомнив рассказ Лины о популярном среди студенток универа способе борьбы с лесной аллергией. «И что, помогает?» «А я знаю. В лесу больные зеленой проказы быстро приходят в себя. У нас их прозвали аватарками. Был до зеленого прилива фильм. В нем инопланетяне похожие, только не зеленые, а синие. У аватарок в Лосиноостровском парке своя община. Живут сами по себе, как истинные дети леса. Они, кстати, так себя и называют на своем языке. Тоже, между прочим, загадка. Полноценный, сложнейший язык, а взялся неизвестно откуда. Любой аватарка овладеет им за 2-3 недели, а чужак Будь он хоть 100 раз академик, только время зря потратит. Егор отхлебнул чай, обжегся. Следовало как-то переварить этот поток информации. «Ну хорошо, с аватарками понятно. А белки-то откуда взялись?» «Так они тоже из аватарок. Молодые девчонки. Принимают какие-то особые снадобья, которые делают их неимоверно ловкими. Сам же видел, как Яська по веткам скакала. Куда там обезьянам? Кстати, рыжие хвосты — это не краска. Тоже от снадобий. А почту зачем разносят? Да вот нашли себе такое занятие. А что, дело хорошее, полезное. Почему некоторые не любят аватарок? Неужели только из-за цвета кожи? От страха, говорю же. Людям свойственно бояться того, что они не понимают. А аватарки, они другие. Переродились под действием зеленой проказы и приобрели новые, не совсем человеческие свойства. Не совсем человеческие? Это как? Средняя аватарка гораздо сильнее человека. Лучше реакция. Движется быстрее. Раны заживают с необыкновенной скоростью. Есть подозрение, что они телепаты. Во всяком случае, некоторые. Изучать-то себя аватарки не позволяют. Да разве ж только это? Те же белки. Никто не знает, как они обмениваются сигналами через беличьи колокольцы. И как ухитряются находить адресата, где бы тот ни был. А ведь как-то ухитряются. Егерь дохлебал остывший чай и принялся укладывать рюкзак. «Ладно, пора собираться. Нам надо до темноты добраться до Гагаринской площади, а туда еще пилить и пилить». На то, чтобы преодолеть 2 квартала, отделяющие Ленинский проспект от улицы Коперника, пришлось потратить около 2 часов. Роскошные сталинской постройки многоэтажки давно превратились в руины. Между грудами битого кирпича высились стволы гигантских тополей и лип-переростков. А буйно разросшийся подлесок вынуждал в буквальном смысле прорубать дорогу. Шаг за шагом, метр за метром. Так что, продравшись через очередную колючую завесу, и, увидав над головой чистое, без ветвей и листвы небо, Егор облегченно вздохнул. Ленинский проспект походил на каньон. Узкое ущелье между зелеными стенами. Домов по обе стороны почти не было видно. Немногие уцелевшие здания терялись за стволами деревьев, захвативших не только дублеры, но и пешеходные аллеи. 8 полос проспекта закупорило многокилометровыми завалами. В первый день зеленого прилива люди пытались бежать из мегаполиса. Но, встав намертво в пробках, бросали машины и шли дальше пешком. За 30 лет металл кузова съела ржавчина, но железный лабиринт, переплетенный колючим кустарником, остался непроходимым. Выручал разделительный газон. Брошенных машин на нем было не так много, а сквозь заросли кустарника челноки проложили удобную тропу. «С дорогами вообще странные дела творятся», — рассказывал егерь. «Есть наблюдение. Большие проспекты лес сплошь и рядом оставляют нетронутыми. Ну, не совсем, разумеется. А вот как здесь? Кусты, лианы, проволочный вьюн. Деревьев, считай, нет. А главное, пробитые тропы зарастают не особенно сильно. И это творится только на радиусах вроде Ленинского, Ярославки или Кутузовского. А вот кольца Садовая, Третья, Бульварная – все сплошь непролазная чащоба. У леса, брат, своя логика». Егор припомнил беседу за Влабом. «Ты, значит, тоже думаешь, то лес обладает разумом?» «Клык на холодец! Он не просто разумен, а пытается нас понять. Кто хочет здесь жить, а не нахапать и сдернуть за МКАД, тем он помогает. Да ты кого хочешь, спроси. Только из тех, кто в лесу живет, а не на полянах или в ДНХ. Университетские, конечно, будут спорить, но так что с них взять, с убогих? Сидят в своем газе и жизни вокруг не знают». Идти было легко. Недавно здесь прошел караван, и земля еще хранила отпечатки копыт, подошв, да попадались время от времени кучки навоза. Тропа по Ленинскому проспекту считалась одной из самых удобных, уступая разве что Ярославке. Так что челноки водили здесь не только осликов, но мулов и вьючных лошадей. Мелкая живность порскалась под ног, один раз из кустов на Егора сварливо хрюкнул здоровенный кабан. Охотиться на тропе, по словам Бича, считалось моветоном, зверье здесь было непуганное. «Караваны от Газе идут по Университетскому проспекту до пересечения с Ленинским», — продолжал егерь. Взятый путниками неспешный темп располагал к беседе. «Оттуда либо по Дмитрия Ульянова в Черемушке, либо до Гагаринской площади, а там по мосту в Хамовнике или пересаживаются на дрезину. В сторону Октябрьской мало кто рискует соваться. Чернолес близко. Да и родноверы пошаливают. В Замоскворечье другие тропы ведут. Обходные. «А мы куда сейчас?» — осведомился Егор. Была его очередь идти первым, рассекая редкие прятки проволочного вьюна взмахами мачете. «Туда идем? Правда, на саму Гагаринскую нам сегодня не надо. Заночуем у меня». Договорить он не успел. Впереди раздался громкий треск, и на тропу вылезло нечто. Это была бесформенная лиловая масса, лишенная конечностей, головы, глаз и других, сколь-нибудь заметных частей тела. Егор не мог понять даже, какого размера странная тварь. Казалось, что она не вылезает на тропу целиком, а только ворочается, ломает кусты и подминает молоденькие деревца, медленно перетекая с одной стороны на другую и обратно. «Не бойся, оно безопасное». Напарник стоял со скучающим видом, будто не ворочалось в 10 шагах от них, у них на пути нечто, бродячая грибница, гигантская меба, колония бактерий. «Это свухь». Бич подобрал с земли ветку и запустил загадочное создание. Ветка ударилась в бок туши и отскочила. Появляется только здесь, на Ленинском. Никого не трогает, погуляет туда-сюда, поперек проспекта и отправляется по своим делам. Это какое-то животное? А я доктор. Пытались его гонять, но свухь становится жидким, что ли. Утекает сквозь кустарник и дальше бурелом. Ищи его свищи. Да и кому он сдался? Мешать не мешает, пусть себе развлекается. Лиловой массе, похоже, надоело топтаться на месте. Она издала звук, напоминающий долгий печальный вздох, и неторопливо растворилась среди ветвей. Егор ожидал, что таинственный гость оставит после себя переломанные кусты и вытоптанную землю, но оказалось, что огромная туша не потревожила ни единой травинки. «Свухь! Дурацкое какое-то название! Ни на что не похоже!» «Это из одной сказочной книжки», — пояснил егерь. «Подходит, значит, витязь на распутье, а там натурально каменная плита». «Направо пойдешь — голову потеряешь. Налево пойдешь — никуда не придешь. А прямо пойдешь — свухь. Причем, заметь, все буквы прописные». «И что это было там в книжке? Говорю же, никто не знает». Аркадий Борис Тругацкий. Сказка о тройке. Бич с натугой распахнул железную дверь. Услышав скрип ржавых петель, Егор невольно вздрогнул. Слишком свежи были в памяти подземные приключения. «Чего ждем?» — раздалось из темноты. «Полезай, только осторожно. Лестница крутая». «Ты будешь смеяться?» — молодой человек нерешительно переминался с ноги на ногу. «Нет у меня доверия к брошенным домам. Вроде и в лесу без году неделя. А всякий раз, когда забираюсь куда-нибудь, случается пакость. Сначала студент этот с дождевиками, потом подвал на Парфенова». Он вовремя прикусил язык. А на Ине с ее жутким видением не знал никто, кроме Лешака, да еще Золотолесской библиотекарши. «Может, рассказать?» «Нет, как-нибудь в другой раз». Внизу засветился оранжевый огонек, и в проеме показался егерь. В руке он держал заварочный чайник со вставленным в носик фитилем. На кончике плясал бледный язычок пламени, запахло подгоревшим растительным маслом. «Вообще-то ты прав. В уцелевших домах редко кто селится. Разве что на полянах или в ДНХ. Атмосфера в них такая...» Егерь неопределенно пошевелил пальцами. «Нежилая, что ли? К тому же в любой момент дерево может прорасти сквозь фундамент. В лесу это случается, хоть и не часто. Дернуться не успеешь, а тебя уже завалило. А еще там сплошь и рядом водится всякая мерзость. Змеи, пауки, даже крупные хищники вроде баюнов или росомах. Нет уж, лучше построить хижину, благо стройматериала вокруг навалом. Тогда зачем тебе этот подвал? С ним особый случай. Раньше здесь был магазин, торгующий списанным армейским имуществом, нашим и иностранным. Камуфляж, рюкзаки, ранцы, снаряга всякая. Коллекционеры покупали, любители военных игр, реконструкторы. Конечно, многое было и синтетики, но старые образцы по большей части уцелели. Я, когда нашел этот подвальчик, сразу решил устроить здесь запасную базу и склад. Поначалу хотел соорудить во дворе дома сараюшку и туда все перетащить, а потом решил, нет, не стоит. Ночую я тут нечасто. К тому же, егерь замялся, лес ко мне благосклонен, что ли. Ты, наверное, заметил, Все дома по Ленинскому лежат в руинах, а этот целеханек. Действительно, дом в форме неправильного четырехугольника, в котором Бич обустроил свою нору, избежал разрушительного воздействия лесной флоры. Ладно, чего на пороге стоять? Спускайся уже, только не навернись ненароком. Бывший магазин расположился в полуподвале. В одном из помещений новый хозяин оборудовал жилую комнату. Топчаны с самодельными матрацами, набитыми сухими душистыми травами, шкафчик, жестяной рукомойник. Над ним из крошечного окошка под потолком свешивался пучок пожарной лозы. В соседней комнате чугунная печка-камин и стеллажи. На них плотно закупоренные железные ящики с продуктами. Все остальное пространство занимали склады. Егерь скрупулезно рассортировал доставшееся ему наследство. Камуфляж, походное снаряжение, посуду и всякие необходимые мелочи. А в дальней комнате, лишенной окон, но снабженной крепкой стальной дверью, помещался арсенал. «На самом деле я мало чем тут пользовался. Так, стрелял во дворе по банкам, удовольствие для. Считай, собираю коллекцию. По охотничьим магазинам, стрелковым клубам, музеям. В брошенных квартирах тоже есть чего поискать». Егерь снял со стеллажа богато украшенную двустволку. «Меркель. 1938 год». Точно такая была у рейхсмаршала Геринга, а это принадлежало Брежневу. Любил генсек коллекционное ружье. Прежний владелец из крутых олигархов умер на второй день зеленого прилива. Не послушал призывов покинуть город и загнулся от анафилактического шока, а коллекция вот она. Егор зачарованно ходил вдоль стеллажей, трогал благородное дерево и вороненую сталь двустволок, помповых ружей, карабинов, лучших оружейных фирм. Клацал сверкающими, словно ювелирные изделия ручной работы, затворами снайперских винтовок, наслаждался тяжестью пистолетов и револьверов. «Мне говорили, что лес не любит стрельбы». В памяти Егора всплыл разговор в тире. «А у тебя тут оружие на целую войну». «Правильно говорили. Стрелять в лесу имеет смысл только по большой необходимости. На охоте, к примеру, или когда совсем вилы. А это так, для души». Он снял со стеллажа необычного вида винтовку, напоминающую револьвер с прикладом и очень длинным стволом. Этот красавец из музея МВД. Револьвер-карабин системы «Наган». Такими вооружали пограничную стражу Российской империи. Вполне рабочий, кстати. Чего-чего, а нагановских патронов у меня полно. Надеюсь, не собираешься всучить его мне? «Ну я ж не зверь», — ухмыльнулся егерь. «Хотя зря ты так, ствол годный. Шапира говорил, что ты хорошо стреляешь из винтовки». «Прилично. А с гладким как? Я же сибиряк. Срочную проходил в тайге, на погранзаставе. Навык имеется. Помпа, двустволка, полуавтомат. Сайга и ТОС-34, вертикалка. Тогда вот что. Дробовой ствол нам все равно понадобится. Дичи настрелять, то-се. Но без нарезного я тебя оставлять не хочу. Мало ли что». Он покопался в стеллажах и достал двустволку с вертикальным расположением стволов. 79-й год. Штайр-Манлихер. Знаменитая австрийская фирма. Верхний ствол 12-го калибра, нижний, винтовочный, 8.35 Салатурн. Пойдет? Егор взвесил ружье на руках. Изящные, точные формы завораживали, вызывали детское восхищение. Мелкая, почти ювелирная насечка орехового ложа так и просилась в ладонь. То, что надо. Тогда подберем приличное мачете вместо твоего ржавого тесака и ужинать. Завтра надо выйти пораньше. В 9 на станции МЦК будет ждать один мой приятель-путеец. А до тех пор надо кабана подстрелить. Или хоть косулю. Я всякий раз, как обращаюсь к путейцам, прихватываю свежую дичину. Традиция, однако.